промежуток всего полудня и первой половины вечера Суэ Цзя принял более 100 заданий для улучшения более 500 единиц экипировки. Тем не менее, Суэ Цзя попросил всех их прийти после 8 на следующее утро. В конце концов, Суэ Цзя не имел столько товаров для использования в качестве залога. Во второй половине вечера Суэ Цзя прекратил принимать просьбы и начал медитировать. Хотя улучшение не потребляло магическую и духовную энергии, Суэ Цзя все же предпочитал поддерживать свое оптимальное состояние. На следующее утро все люди пришли. Когда Суэ Цзя посмотрел на эти толпы, застрявшие в аукционном доме, он не мог сдержать своего удивления. Тут было не 100 человек, тут было больше 500. Суэ Цзя отмахнулся от этих мыслей и использовал свою карточку, чтобы за один раз купить больше 1000 драгоценных камней. Затем он нашел рабочую комнату и начал улучшение. Каждый раз, когда он увеличивал экипировку, Суэ Цзя тщательно записывал все это. Со временем единицы экипировки были усилены одна за другой. В то же время толпы людей, которые наблюдали, становились все более беспокойными. Кто бы ни волновался за что-то дешевое и такое великое, каждый воин хотел улучшить свою экипировку. Для каждого использованного драгоценного камня способность экипировки потенциально может быть увеличена на 10%. Это означает, что достижение ранга 10 увеличит эффект на 100%. Хотя 10% могут показаться не такими большими, если весь набор из 10 единиц экипировки поднять до первого ранга, общее увеличение будет на 100%. Если весь набор поднять до 10, то будет поразительное повышение на 1000%. Конечно, во всем мире были не более 10 человек, у которых был набор экипировки 10 ранга. Суэ Цзя продолжал размещать драгоценные камни в ячейке для экстракции, прежде чем переместить в комнату улучшений. В настоящий момент Суэ Цзя находился в гиперактивном состоянии. Это уже был его 4-й провал подряд. Ради ожиданий такого случая Суэ Цзя уже добыл сотни драгоценных камней, используя миллионы монет. Суэ Цзя с тревогой наблюдал за магической экипировкой в комнате повышения. Радужный свет вылился из бокового выхода, а в следующий момент свечение вокруг оборудования постепенно исчезло. Глава 367. Управление удачей. Часть 2, но Суэ Цзя не был разочарован. Скорее, он начал дрожать от возбуждения. Основываясь на той схеме, которую он ранее наблюдал, Суэ Цзя никогда не потерпит неудачу 6 раз подряд. Его счастливое число было 6, так как он никогда не проигрывал в 6-й раз с тех пор, как впервые начал записывать свой прогресс. Ради этого числа он уже усовершенствовал сотни экипировок. Конечно, это не означает, что неудачи 5 раз подряд случались часто. На самом деле, из всей экипировки, которую Суэ Цзя усиливал, он дважды проваливался 5 раз подряд. Суэ Цзя снял с головы мудрость Атлантиды. Основываясь на опытах Суэ Цзя, 6-я попытка, безусловно, преуспеет, поэтому он не будет тратить этот шанс на кого-то другого. Эта редкая возможность, которая появлялась только раз в 100 раз, должна была использоваться для самого себя. Это была настоящая цель Суэ Цзя. Единственная причина, по которой Суэ Цзя действовал так великодушно, испытывая миллионные убытки за улучшение экипировки других людей, была, во-первых, для сбора данных, а во-вторых, чтобы подтвердить, действительно ли этот шаблон был правдой. Суэ Цзя с тревогой поместил драгоценный камень 7-го ранга стоимостью в 1 000 000 000 в ячейку для экстракции и поместил мудрость Атлантиды 6-го ранга в комнату улучшения. Затем он закрыл глаза и резко спустил рычаг, чтобы начать процесс. Сердце Суэ Цзя бешено стучало, когда он услышал звук, указывающий начало. Если все удастся, Суэ Цзя сойдет с ума от радости. Если он потерпит неудачу, он испытает шокирующую потерю, которая, если учесть тот факт, что драгоценный камень 7-го ранга стоил 1 000 000 000, в итоге превысит 7 миллиардов. Когда он услышал звук воздуха, выходящего из отверстия, сердце Суэ Цзя ускорилось. Он знал, что результат уже установлен, и у него не хватало смелости открыть глаза и посмотреть, что там. Это было непросто, потому что это была всего лишь одна экипировка. Это определит, был ли правильным шаблон улучшения, который он нашел, или нет. Если так, то Суэ Цзя мог бы свести к минимуму свои потери и укрепить всю свою экипировку до пикового уровня. Если не так, то Суэ Цзя явно будет разочарован. Наконец он собрался с духом, чтобы открыть глаза и взглянуть на мудрость Атлантиды внутри. Корона выглядела так, как будто она была сделана из какого-то голубого минерала, излучающего блестящее свечение во всех направлениях. «Ух ты!» – взволнованно воскликнул Суа Цзя. «Удалось!» Правило, которое заявило об успехе на шестой попытке, было вновь подтверждено. Это было действительно потрясающе. Узнав об этом, Суа Цзя был настолько восторжен, что его движения ускорились, когда он продолжал совершенствовать. Хотя Суа Цзя терял миллион за каждую экипировку, деньги для него здесь играли не первую роль. После того, как усилилось еще 100 или около того, дыхание Суа Цзя участилось. Боже, еще один раз провалился 5 раз подряд. Когда Суа Цзя посмотрел на много неудавшихся экипировок, он начал колебаться относительно его следующего действия. Суа Цзя теперь был уверен в своей теории 6, но должен ли он усовершенствовать всю свою экипировку до 7 ранга, или продолжить совершенствование мудрости Атлантиды до 10? Обдумав эту проблему в течение долгого времени, Суа Цзя стиснул зубы и снова положил мудрость Атлантиды в комнату улучшения. Затем он вышел за пределы своей мастерской, чтобы потратить 5 миллиардов на драгоценный камень 8 ранга. Он взволнованно поместил драгоценный камень в ячейку для экстракции, и его дыхание снова ускорилось. После долгого колебания Суа Цзя потянул рычаг вниз. Его рассуждения были просты. Из всей экипировки в этом наборе была важна мудрость Атлантиды. Она позволит Суа Цзя все время оставаться в медитативном состоянии. Из-за этого время медитации Суа Цзя далеко превосходило любого другого человека, и эффекты были очевидны. Если он увеличит ее до 10 ранга сейчас, он будет поддерживать медитативное состояние постоянно, увеличивая ее воздействие на 100%. Это означало, что скорость культивирования Суа Цзя будет в 4 раза быстрее, чем у кого-либо еще, что было чрезвычайно важно для Суа Цзя, который очень ценил силу. Из звука Суа Цзя мог сказать, что экипировка готова. По какой-то неизвестной причине у него было чувство ужаса. Его глаза распахнулись, и он посмотрел на комнату улучшения и мудрость Атлантиды внутри. Свет внутри был настолько ярким, что он не смел смотреть на него напрямик. Будучи все еще в той же форме, нынешняя мудрость Атлантиды теперь излучала ослепительно-голубое сияние. Как будто она превратилась в яркую лампочку, она стала переливающейся, сверкающей и полупрозрачной. Несмотря на то, что она не отражала никаких световых лучей, она излучала красивое свечение. Суа Цзя недоверчиво уставился на нее. Хотя он уже верил в свою теорию 6, ему все еще было трудно поверить своим глазам, когда он увидел успешно улучшенный продукт. Это было безумие. Совершенно сумасшедший. Разум Суа Цзя теперь был занят только усовершенствованием драгоценных камней до следующего 6-го шанса. Прошел еще час, и Суа Цзя действительно увидел еще один случай, когда 5 попыток подряд не удались. Суа Цзя покинул рабочую комнату и подошел к самой дальней витрине. В этих витринах красовались сверкающие иллюзорные драгоценные камни, все из которых были 9 ранга. Один стоил миллиарды. Суа Цзя не смог устоять перед искушением и вытащил свою карточку, чтобы купить его. К тому времени, как он вернулся в свою мастерскую, он странно успокоился. На сей раз Суа Цзя был уверен в том, что он добьется успеха. Глубоко вздохнув, Суа Цзя положил драгоценный камень в ячейку, а затем снова разместил мудрость Атлантиды в комнате для улучшения и потянул рычаг. Вскоре после он услышал звук и увидел, как великолепный радужный свет стреляет от мудрости Атлантиды. Суа Цзя был спокоен, очень спокоен, наблюдая, как свет медленно окружает корону. Но когда она внезапно взорвалась ярким блеском, подобным солнечному свету, он бессознательно закрыл глаза. Он сделал это ненарочно, яркость была слишком интенсивной. На этот раз Суа Цзя не был взволнован. Будто это было обычным явлением, он безразлично вынул мудрость Атлантиды и продолжил совершенствовать другу экипировку, пока не появился еще один шанс. Он беззаботно потратил 2 миллиарда на покупку 10-го драгоценного камня, а затем после размещения обоих предметов в соответствующих местах снова потянул рычаг. К настоящему времени Суа Цзя уже потратил 4 миллиарда, и у него осталось всего несколько миллионов. Неудача означала, что Суа Цзя пострадает от невообразимой потери. Радужный цветной свет, наконец, вылился из отверстия, и мудрость Атлантиды сверкнула ярким, пронзительным светом. Пока Суа Цзя считал, что это был еще один успех, свет внезапно отступил, и мудрость Атлантиды вернулась в свое прежнее состояние, серое и темное. Провал. Суа Цзя закрыл глаза, он был опустошен. Глава 368. Подготовка к отправлению. Часть 1. Стоп. Суэ Цзя внезапно открыл глаза и посмотрел на сероватую корону. Казалось, что-то не так. При ближайшем рассмотрении он понял, что, хотя мудрость Атлантиды больше не излучала яркие лучи, вокруг нее все еще был слабый радужный ореол, который можно было увидеть, если смотреть на расстоянии около 10 сантиметров. Суэ Цзя нетерпеливо открыл дверь комнаты и взмахнул мудростью Атлантиды. За короной было кольцо света около метра в диаметре. Когда он надел корону на голову, неописуемо освежающее чувство охватило его разум. Суэ Цзя чувствовал то, что никогда не испытывал. Его разум был чист. Суэ Цзя быстро повернулся, чтобы посмотреть в зеркало в мастерской, и его челюсть отвисла, прежде чем он начал смеяться от радости. За головой Суэ Цзя был загадочный радужный ореол. Его цвет был очень слабым, но все еще отчетливым. Суэ Цзя раньше видел такое, но это было у богов, которые появлялись в старых книгах истории. В легендах это явление называлось божественным светом. Однако этот божественный свет был намного ярче, чем у Суэ Цзя, на совершенно другом уровне, который нельзя было даже сравнить. Только форма и цветовая гамма были одинаковыми. Корона была восстановлена до своего естественного состояния. Суэ Цзя был потрясен. Когда экипировка достигала 10 ранга, это было эквивалентно рангу святого мага. На этом этапе внешний вид не был таким ослепительным, но ее сила была намного больше. Суэ Цзя гордо носил мудрость Атлантиды. Теперь, когда он уже исчерпал все свои деньги, он перестал работать. Даже если бы он хотел продолжить, у него не было возможности купить больше иллюзорных камней. Основываясь на правиле 6, увеличение одной экипировки до 10 требовало не менее 5 миллиардов. У Суэ Цзя было еще 6 экипировок для улучшения, а это означало, что ему нужно еще 30 миллиардов. Кроме того, все это предполагало, что правило 6 было верным. Он закрыл голову капюшоном плаща, чтобы скрыть корону на голове. К счастью, свечение было только на затылке, так что плащ полностью блокировал его. Если бы корона была еще на 8 или 9 рангах, каждый мог бы видеть мощное свечение, которое она излучала. Когда он вышел из своей мастерской, область снаружи была заполнена людьми. Все ждали, пока Суэ Цзя усилит их экипировку. Как правило, 20% успех был уже довольно приличным, плюс Суэ Цзя принимал плату, как если бы он имел 50% шанс успеха. Хотя Суэ Цзя видел жаждущие взгляды, он объявил: «У меня больше нет денег, я использовал все. Если вы все дадите мне адреса, я обязательно вернусь и помогу вам улучшить экипировки, как только я снова соберу деньги». Хотя все были разочарованы, они все равно оставили свои контакты. В конце концов, этот шанс был лучше, чем ничего. Пока есть надежда, они будут продолжать стремиться к перспективам. Управившись, Суэ Цзя, наконец, покинул аукционный дом. Когда он смотрел на небо с теплым солнечным светом, он испытывал небывалое чувство удовлетворения. Суэ Цзя как раз собирался испустить расслабленный вздох, прежде чем он внезапно застыл. Он резко оглянулся на солнце, а затем вскрикнул и начал убегать. Судя по положению солнца, был уже полдень. Точнее, это было уже 3 часа дня, а это означало, что уже 3 часа прошло после назначенного времени встречи со своими спутниками. В течение 20 или около того минут Суэ Цзя помчался обратно в гостиницу и с тревогой огляделся, но он не мог найти никаких признаков своих товарищей. В это время он почувствовал давление на плечо от мягкой руки. Прежде чем Суэ Цзя обернулся, Николь сказала: «Негодяй, почему ты так опаздываешь? Ты нас испугал до смерти, мы думали, что с тобой что-то случилось». Суэ Цзя удивленно обернулся, посмотрел на Николь и извиняющимся тоном ответил: «Не спрашивай, я был так занят, что полностью забыл о времени». «А где Сян Юнь и Роджер?» Николь раздраженно закатила глаза и пробормотала: «Где еще? Очевидно, они в союзе искателей приключений, пытаются тебя разыскать. Пойдем за ними». Суэ Цзя смущенно почесал голову, и они направились в союз искателей приключений, найдя Сян Юня и Роджера без происшествий. После отмены запроса, четверо из них вернулись в гостиницу. Следующие несколько часов были потрачены на то, чтобы поделиться тем, что они все делали последние полгода. Поужинав, Суэ Цзя лениво сел на стул и начал первую официальную конференцию после встречи. Суэ Цзя оглянулся и спросил: «Я уже получил 10 сертификатов доверия, Поэтому, если проблем нет, мы можем пересечь контрольно-пропускной пункт завтра». Брови Роджера свелись, и он нерешительно спросил: «Босс, ты когда-нибудь думал о том, что произойдет, если мы встретим того парня?» «Хм?» Суа Цзя сначала смутился, но вскоре понял, что Роджер имел в виду того беспощадного маньяка. Когда они впервые вошли в большие торговые пути, более 100 групп застряли на первой релейной станции из-за колючих мышей. Причина, по которой они хотели покинуть торговые пути, состояла в том, что после второго контрольно-пропускного пункта был беспощадный убийца. Хотя Суа Цзя был уверен в своих способностях и способностях своих товарищей, он знал, что его нынешнее состояние было не намного лучше, чем у людей, впервые вступивших на большие торговые пути. Если он столкнется с кем-то, кто смог в одиночку уничтожить сотни групп, он определенно встретит трагическую смерть. Тем не менее, единственное, что Суа Цзя слышал от тех людей, состояло в том, что нападение со всех сторон тысячами людей не могло разбить противоположную сторону, и что люди вместо этого были убиты и испугались до потери их мужества продолжать большие торговые пути. Суа Цзя внезапно осознал, что все это время он был самоуверен в своих способностях, до такой степени, что никогда не думал о том, чтобы проиграть этому парню. Он не пытался собрать больше информации о нем и полностью забыл об этом сумасшедшем убийце. Сян Юнь открыл рот. «Капитан, я недавно слышал, как много искателей обсуждали этого убийцу. Из-за него только 14 групп успешно достигли третьего контрольно-пропускного пункта за последние 2 года, а остальные 1000 групп застряли на втором контрольно-пропускном пункте. Я думаю, что мы не можем недооценивать этого монстра». «Ммм». Николь кивнула и серьезно добавила: «Молодой господин, я думаю, что они правы. Я тоже слышала некоторые секретные сведения. Говорят, что этому таинственному убийце даже не нужно двигаться, чтобы убивать врагов. Его враги в принципе не могут даже приблизиться к нему. Неважно, сколько людей присутствует, они для него ничего». Суа Цзя тупо уставился на своих товарищей. Все это время он полностью фокусировался на улучшении своих сил и полностью забыл о сборе и организации информации. Хотя они собирались отправиться в путь, у него не было абсолютно никакой информации о противоположной стороне. На этот раз он действительно провалился как босс. Суа Цзя знал, что не может отступить. Если он признает свою ошибку сейчас, он потеряет веру каждого. Таким образом, независимо от того, выживут они или нет, независимо от того, что произойдет, ему придется отправиться на третий контрольно-пропускной пункт. Суа Цзя твердо ответил: «Независимо от того, насколько силен этот парень, мы должны продолжать путь. Наша цель не изменится. Не похоже, что мы можем просто отступить перед оппонентом, верно?» Сян Юнь согласился: «Правильно, неважно, насколько он силен, нам все равно придется бросить ему вызов. Даже если мы умрем, мы не можем просто отступать от всего». «Согласен». Суа Цзя решительно кивнул: «Хотя противник очень силен, может быть, даже больше, чем мы думаем, я отказываюсь сдаваться, даже не попытавшись. Несмотря ни на что, мы должны сначала сделать попытку». «Хорошо». Роджер неохотно кивнул и осторожно ответил: «Я признаю, что вы, ребята, сказали, имеет смысл. В этом случае мы должны отдохнуть и убедиться, что мы в отличном состоянии, чтобы завтра пойти на разведку». Сян Юнь и Роджер вышли из комнаты, оставив Николь и Суа Цзя. Николь вздохнула: «Молодой господин, ты должен быть полностью подготовлен, прежде чем мы выйдем. Этот парень действительно является новым уровнем могущества. Любая небрежность приведет к гибели нашей группы». Николь достала синий свиток из своего межпространственного кольца. «Молодой господин, это свиток, который я нашел из некоторых исторических останков. Судя по его цвету, это должно быть связано с ледяным элементом». Суа Цзя поднял голову, чтобы посмотреть на свиток в руках Николи, и взял его. В то же время Николь обернулась и вышла за дверь. Суа Цзя осмотрел свиток, прежде чем вернуться в свою комнату. После он снял шнурок, связывающий свиток, и свиток медленно развернулся. Глава 369. Подготовка к отправлению. Часть 2. Ледяной щит. Когда Суа Цзя увидел магию, написанную в свитке, он не мог сдержать своего волнения. Техника ледяного щита вызывала 2 прочных щита, которые можно было использовать для блокировки атак противника. Это была также самая сильная оборонительная ледяная магия. Суа Цзя щелкнул правой рукой, и появился трезубец. Затем, согласно примечаниям в свитке, Суа Цзя активировал технику ледяного щита. С тихим звуком голубые щиты из таинственного льда медленно материализовались перед Суа Цзя и начали постепенно окружать его. Это Суа Цзя ошеломленно огляделся и обнаружил, что на самом деле там не два щита, а четыре. Четыре двухметровых, длинных и узких ледяных щитов, покрытых таинственными узорами. Суа Цзя быстро понял, что если бы это был другой человек, было бы вызвано только два щита. Именно из-за трезубца морского бога в его руке он смог активировать четыре. Самое главное, трезубец удваивал эффекты любой ледяной магии, делая ледяные щиты более прочными, до такой степени, что он был не слабее, чем щит из стали. Эти четыре щита вращались вокруг него, как карусель. Кроме того, Суа Цзя смог использовать свою способность манипулирования, чтобы изменять позиции ледяных щитов по своему усмотрению. Он мог блокировать любые атаки в ближнем или дальнем радиусе. С этими четырьмя ледяными щитами Суа Цзя стал намного увереннее в своем предстоящем приключении. Он разогнал магию и закрыл глаза, чтобы поразмышлять, убедившись, что он будет в отличном состоянии на завтра. На следующее утро Суа Цзя, Сян Юнь, Николь и Роджер покинули иллюзорный город и бросились ко второму контрольно-пропускному пункту. Хотя все они чувствовали себя несколько неловко, ни один из них не хотел выражать свои опасения. Их поездка прошла быстро, а через неделю они, наконец, достигли конца второго контрольно-пропускного пункта и начали проходить по единственному пути, который соединял его с третьим контрольно-пропускным пунктом. Этот путь прорывался через зеленый лесной каньон, что означало, что им придется пересечь этот овраг густых лесов, чтобы добраться до берега на противоположной стороне долины. Там они могут взять лодку и покинуть остров Барри. Суа Цзя стоял на вершине горы и смущенно смотрел на зеленый лесной каньон, протянувшийся на десятки километров. На вершине оврага жил чрезвычайно мощный магический зверь, и пройти через него было невозможно. Кроме того, пышные леса на дне каньона были охотничьими угодьями маньяков. Они отдохнули одну ночь, и Суа Цзя привел их в каньон на следующее утро. Что бы ни случилось, Суа Цзя не отступал. Прямо сейчас его единственный выбор состоял в том, чтобы прорваться, используя всю свою силу. В каньоне было тихо. Пока они гуляли по густой фауне, Суа Цзя не мог избавиться от чувства, что что-то не так. Однако, несмотря на то, что он много раз проверял окружение, он не мог найти ничего плохого. Николь вдруг заговорила. «Почему так тихо? Мы так долго ходим, но звери не заблокировали нам путь». Суа Цзя сразу понял. Она была права, здесь было слишком тихо. Даже звук птиц не было. Кроме того, они прогуливались более получаса, но они не заметили ни одного зверя. Это было действительно очень ненормально. Внезапно впереди раздались два пронзительных крика. Группа Суа Цзя сразу застыла на месте. Через некоторое время Суа Цзя стиснул зубы и снова начал вести группу вперед. Когда они шли, Суа Цзя внутренне ругал себя. Это был первый раз за всю его жизнь, когда он боялся врага. Они едва продвинулись, прежде чем услышали перед ними еще один жалкий крик. Однако на этот раз не Суа Цзя, ни кто-либо из других в его группе не остановился, и вместо этого они продолжали продвигаться вперед. Когда они продолжали идти вперед, трагические крики не прекращались. Этих звуков было достаточно, чтобы внушить им страх. Наконец мертвые тела стали появляться перед ними один за другим. Нет, на самом деле их даже нельзя назвать мертвыми. Точнее было называть их расчлененными телами. Темных пятен крови на стволах деревьев и конечностей, разбросанных по траве, было достаточно, чтобы наслать озноб на их тела. Святые. Суа Цзя чувствовал, что его мужество постепенно уменьшается. Он знал, что если они не начнут действовать в ближайшее время, они застынут от страха к тому времени, когда они увидят врага. Проклиная, Суа Цзя оторвал взгляд от тела и двинулся в направлении, откуда шли звуки. Видя, что Суа Цзя так смело действует, Роджер поколебался на мгновение, а на лице Николь появилась серьезная озабоченность. Что касается Сян Юня, у него теперь было выражение восхищения и уважения. Однако хотя трое из них демонстрировали разные реакции, ни один из них не хотел прекращать движение, и все они ускорили свой темп, чтобы последовать за Суа Цзя. Суа Цзя бежал так быстро, что казалось, что стволы деревьев вокруг него двигались назад. Наконец, перед ним появились размытые фигуры. В то же время недалеко раздался еще один опустошающий крик. Суа Цзя покрыл расстояние в сотни метров в мгновение ока. Подойдя к месту назначения, Он огляделся и увидел более 400 искателей приключений, отчаянно машущих своих оружием вокруг. Суацзя смутили выражение их лиц и позы. Что именно они делали? Что они искали? Суацзя спросил ближайшего к нему воина. «Где этот сумасшедший убийца? Что вы все ищете?» Воин вздрогнул, когда ответил. «Прекрати говорить. Поторопись и вытащи свое оружие. Оставайся начеку. Этот парень где-то здесь». «Может быть, даже рядом с вами, он может действовать в любой момент». Суацзя озадаченно взглянул на воина, затем на густую толпу людей вокруг него и спросил недоверчиво. «Это невозможно, в этой ситуации он не сможет и шага сделать. Как только он покажется, он встретит смерть, ведь мы сможем атаковать со всех сторон». Глава 370. Наводящий ужас. Часть 1. Хотя он не верил, что одержимый маньяк будет действовать в таких условиях, Суацзя все равно обернулся и приказал всем быть начеку. В то же время он вытащил трезубец морского бога и активировал 4 ледяных щита. Что это за сумасшедший убийца? Что он носит? До того, как воин смог ответить, подул ветерок, и зеленая фигура мгновенно соскочила с гигантского дерева. Она преодолела расстояние 20 метров и пронзила мечом соседнего воина. С близкого расстояния Суацзя мог сказать, что противник использовал рапиру. Она была толщиной с палочку для еды. Это был обоюдоострый клинок, и корпус был полый, как труба. Конец был сужен и острый, и не было никаких сомнений в том, что этот клинок легко пробьет даже самую плотную шкуру. Сердце Суацзя дрогнуло. Он легко мог представить себе, как этот клинок проникает сквозь тело зверя, прокалывает его сердце и заставляет его кровь мгновенно стекать через полый корпус. Это оружие было слишком жестоким. Суацзя наблюдал, как воин, столкнувшийся с атакой зеленой фигуры, издал дикий крик и взмахнул мечом. Золотая ци меча прорезалась к убийце. Суацзя болел за воина. Его движение было совершенным. Суацзя считал, что убийца обязательно должен будет отступить. В конце концов, такая тонкая рапира не могла выдержать большой меч. Пока Суацзя думал об этом, зеленая фигура вместо этого сделала неестественное движение, его тело быстро переместилось в воздухе, чтобы прорваться к воину с другого угла. Все произошло мгновенно. Прежде чем воин смог сдвинуться с места, убийца спустился справа, рапира в руке пробила левую сторону воина. В следующий момент на конце лезвия появился малиновый бутон. Суацзя почувствовал себя ужасно при виде завораживающего цветка крови. Он знал, что атака только что прошла через сердце воина. Хотя воин не умер на месте, его сердце пронзили. Под таким давлением кровь воина быстро вытекала. Никто не мог излечить его в этой ситуации. Можно сказать, что воин, несомненно, умрет. Здесь заключалась беспощадность этого одержимого маньяка. Он не сразу убивал своих жертв, а скорее наносил смертельный урон, а затем позволял жертве следить, как ее кровь утекает и как ее покидает жизнь. Это был невообразимый страх. Суацзя не мог сдержать всплеск гнева, который возник из-за этой сцены. Он схватил трезубец, готовый вырваться вперед. Такому жестокому отродью определенно нельзя позволить существовать в этом мире. Прежде чем сделать шаг, Суацзя с облегчением обнаружил, что он не единственный, у кого было чувство справедливости. Люди, окружающие маньяка, безумно рванули вперед. 10 воинов уже достигли расстояния в 10 метрах от убийцы. Мы его поймали. Судя по положению убийцы и относительным скоростям и позициям 10 воинов, Суацзя считал, что убийце некуда было бежать. Любой человек был бы захвачен в этой ситуации. Арх! Из группы воинов раздалась череда жалких криков. 10 тел были разделены на 50 частей. Невозможно. Суацзя резко остановился. Он просто не мог в это поверить. Как он смог все это проделать? Всего лишь за секунду 10 тел воинов одновременно разделили на 5 частей. Голову, руки и ноги. Демон. Определенно демон. Только демон мог использовать такой ужасающий метод. Как человек мог рассечь 10 воинов одновременно? Даже если бы это был Суацзя, ему потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы уничтожить этих воинов. Суацзя наблюдал, как убийца в зеленом одеянии издал холодный смех, когда он вытянул правую руку вперед. В следующее мгновение его тело волшебным образом поднялось и мгновенно исчезло в плотных листьях, не оставив ни единого следа. Суацзя почувствовал, как его сердце замерзло. Наконец, он понял, почему эти воины призвали его быть начеку. Этот сумасшедший убийца мог появиться перед кем-то и начать страшную атаку в любой момент. Это было очень страшно. Суацзя обернулся, готовый предупредить Сян Юня и остальных, но внезапно появилась зеленая фигура. Приподняв правую руку, он молча спрыгнул с листьев, его целью был еще запутанный Роджер. «Роджер, осторожно!» Это было все, что Суэ Цзя успел выкрикнуть, прежде чем маньяк прибыл прямо над Роджером. Острая и тонкая рапира в руке пронзила спину Роджера. Прежде чем Роджер смог отреагировать, раздался приглушенный звук. Глаза Роджера широко раскрылись, красные бутоны выскочили из конца рапиры сумасшедшего убийцы. «Нет!» Суэ Цзя в отчаянии взревел. Он отчаянно бежал к Роджеру. Даже если он должен был пожертвовать своей жизнью, он определенно спасет Роджера. При звуке крика Суэ Цзя, убийца повернулся, чтобы посмотреть на Суэ Цзя. Так как его лицо было покрыто, Суэ Цзя не мог видеть его выражение. Однако Суэ Цзя мог видеть глаза убийцы. Какими были эти глаза? Они были черными, но очень яркими. Они были большими и искрящимися. На данный момент эти глаза смотрели на Суэ Цзя с чувством жалости. «Подождите, жалость?» Суэ Цзя был потрясен этой мыслью. В этот момент он внезапно услышал ряд звуков, исходящих от ледяных щитов вокруг его тела. В следующий момент четыре ледяных щита вокруг его тела одновременно разделились на три части. Части были аккуратными и чистыми, разрезы, которые, возможно, не достигли бы даже самые острые ножи. Суэ Цзя внезапно застыл на своем пути, услышав вокруг себя цепь криков. Когда он огляделся, он увидел, что полдюжины или около того воинов, которые окружали сумасшедшего убийцу, мгновенно распались на куски. Суэ Цзя задрожал. Если бы не ледяные щиты и тот факт, что он был на стороже, увидев жалкий взгляд убийцы, он определенно был бы нарезан на куски. В его поле зрения явно ничего не было. Однако Суэ Цзя знал, что там должно быть что-то вроде очень тонких и прочных нитей. Жертвы только что были измельчены, потому что они пролетели в эти тонкие нити на высоких скоростях. Суэ Цзя посмотрел на зеленого убийцу в 20 метрах, а затем повернулся к Роджеру, который в настоящее время корчился от боли на земле. Он знал, что если он так продолжит, он, несомненно, погибнет. Однако как магу, ему совсем не нужно было двигаться ближе. Подняв трезубец в руке, голубой свет вспыхнул, когда таинственная ледяная стрела мгновенно активировалась. В то же время Суэ Цзя протянул левую руку, и длинный ледяной поток скользнул по траве, как змея, направляясь к убийце. Убийственный маньяк посмотрел на Суэ Цзя в шоке, прежде чем взмахнуть правой рукой и мгновенно разрушить ледяную стрелу. Он взлетел, как стрела, и снова исчезла в деревьях. С ледяным потоком, открывающим путь впереди, Суэ Цзя быстро побежал к Роджеру и накормил его четырьмя очищенными зельями, чтобы начать исцелять его раны изнутри, а Суэ Цзя последовательно активировал десятки методов увлажнения, чтобы спасти жизнь. Суэ Цзя поддержал Роджера и крикнул: «Сян Юнь, Николь, немедленно следуйте за мной и отступайте. Мы не сможем пройти здесь. Мы временно уйдем и пересмотрим нашу стратегию». Глава 371. Наводящий ужас. Часть 2. Сян Юнь оглянулся в сторону, где исчез убийца, прежде чем решительно подойти к Суэ Цзя. «Капитан, позволь мне поддержать его. Мы сможем быстрее двигаться». Суэ Цзя не стал спорить и передал Роджера Сян Юню. «Николь, ты и Сян Юню ходите первыми. Оставайся в невидимом состоянии, чтобы защитить Сян Юня и Роджера. Как только появится этот сумасшедший, немедленно используй мгновенное убийство». Николь с тревогой спросила: «Тогда как насчет тебя? Чем ты планируешь заняться? Ты не пойдешь с нами?» Суэ Цзя посмотрел вдаль, где исчез убийца, и сказал тихим голосом: «Я останусь здесь и задержу его. После того, как вы уйдете, я догоню». Хотя Николь волновалась, она кивнула и сразу же вошла в состояние невидимости, чтобы сопроводить Сян Юня и тяжело раненного Роджера в том направлении, откуда они пришли. Увидев, как трое ушли, Суэ Цзя выдохнул. Он не хотел, чтобы его спутники были в опасности из-за него, но это не значит, что он просто отступит. Видя, как этот парень осмелился нанести вред Роджеру, Суэ Цзя, естественно, должен был отплатить за это. Босс всегда возвращает долги за своего брата. Суэ Цзя снова активировал ледяные щиты. С трезубцем морского бога, крепко зажатым в руке, он тщательно осмотрелся. В следующее мгновение голова мага пролетела в воздухе примерно в 10 метрах от него. Даже без единого крика была закончена еще одна жизнь. Суэ Цзя обнаружил безголовый труп мага, выталкивающий фонтаны крови, а затем оглянулся на голову мага, лежащую на земле. Его глаза были все еще открыты. К Кровь Суэ Цзя застыла. Он не понимал, как нападал противник. Суэ Цзя с особой концентрацией усилил свои чувства. Он знал, что число врагов не имеет значения для этого маньяка. Чем больше врагов было, тем больше маньяк наслаждался резней. Суэ Цзя внезапно услышал резкий, раскалывающий воздух, звук и почувствовал внезапную боль в груди. Когда он посмотрел вниз, он увидел, что правая сторона его груди была в крови. Кроме того, его спина замерзла, словно какая-то жидкость текла вниз. Холодный голос внезапно заговорил в ухо Суэ Цзя. «Тебе нужно просто уйти. Если бы я не пощадил тебя, я мог бы порезать тебя на кусочки. Хотя ты достаточно мощный, тебе по-прежнему недостает по сравнению со мной». Игнорируя свои раны, Суэ Цзя холодно ответил. «Почему ты не убил меня? Почему ты меня отпускаешь?» После минуты тишины холодный голос пробормотал. «Я пощадил тебя, потому что твои действия сегодня напомнили мне очень важного для меня старого друга. Из-за этого я не убил тебя. Просто иди, если хочешь отомстить, подожди, пока не укрепишь свои еще неполные способности». Суэ Цзя болезненно закрыл глаза. Это был первый случай, когда Суэ Цзя когда-либо испытывал такое унижение в своей жизни. В его теле было так много сил, но он был совершенно не способен использовать их. Да он даже не мог найти своего противника. Со способностями Суэ Цзя ощущать, не было никого в радиусе 10 метров. Проблема здесь заключалась в том, что противник мог атаковать с не менее 20 метров. Суэ Цзя не смог обнаружить присутствие противника вообще. Суэ Цзя обернулся и покинул поле боя, не взглянув назад. Ему было слишком стыдно оставаться. Если бы противник хотел убить его, он бы не смог это предотвратить, потому что не мог даже сказать, где находится враг. Если он останется здесь, он просто опозорит себя. После того, как он покинул лес и воссоединился со своей группой, Суэ Цзя молча привел их в ближайший город. Сколько бы Сян Юнь и Николь не спрашивали его, Суэ Цзя не произнес ни слова во время путешествия. Суэ Цзя всегда считал, что он очень силен, и не только по нормам. С помощью набора экипировки легендарного ранга, темпы его роста были невообразимо быстрыми. Более того, он даже обладал божественным артефактом. Суэ Цзя знал, что он младенец по сравнению с убийцей. По возвращении в иллюзорный город Суэ Цзя, наконец, заговорил. Он посмотрел на своих спутников холодным взглядом и сказал: «Из-за моего слепого высокомерия я подверг всех опасности. Прямо сейчас, я хотел бы искренне извиниться перед вами». Прежде чем кто-либо смог вмешаться, он продолжил. «Несмотря на то, что я был лидером этой группы, я невнимательно изучил или проанализировал противника, и опрометчиво привел вас всех в опасную ситуацию. Я признаю свою вину. Поэтому, я намерен уйти с должности лидера группы». «Что?» — в шоке воскликнули Роджер и Николь. Суэ Цзя поднял руку и сказал: «Нечего удивляться. Не пытайтесь меня убедить. Я уже принял решение. Отныне позиция капитана будет принадлежать Сян Юню». Сян Юнь улыбнулся и искренне ответил: «В самом деле, ты больше не годишься быть капитаном. Допустив такую ошибку, ты вряд ли сможешь избавиться от вины». «Ты, как ты можешь так говорить?» — Николь упрекнула Сян Юня. Роджер тоже заговорил. Нахмурившись, он сказал: «Сян Юнь, ты становишься капитаном. Я никогда не соглашусь с этим. Единственный человек, которого я слушаю, это молодой господин Суэ Цзя». «Ха-ха». Сян Юнь усмехнулся и покачал головой. «Вы, ребята, думаете, что я идиот? Любой, кто хочет эту роль капитана, может взять ее. У меня, например, нет интереса. Более того, я в этом не сведущ». Сян Юнь с восхищением посмотрел на Суэ Цзя и заявил: «Я признаю, что я действительно хотел стать капитаном вначале, но со временем я понял, сколько обязанностей у капитана и насколько он занят. Честно говоря, даже если ты объявляешь меня новым капитаном, я не смогу этого сделать. Мне нравится только улучшать свои силы, и я полностью не разбираюсь в управлении командой». Николь спросила: «В таком случае, почему ты так разговаривал с Суэ Цзя?» «Да», — возразил Роджер, — «высказывание такого рода не подходит капитану. Позвольте мне спросить, если он не возьмет на себя роль тогда, кто будет?» Сян Юнь спокойно ответил: «В этот раз Суэ Цзя, несомненно, был слишком наглым и опрометчивым. Не зная, кем был враг, он слепо привел свою группу к опасности. Такая ошибка – это то, что ему нужно учитывать. Но то, что заслужило мое восхищение, это то, что он смог взять на себя инициативу, чтобы признать свою ошибку и даже уйти с роли капитана. Сян Юнь улыбнулся Суэ Цзя и искренне сказал: «Ты действительно больше не можешь быть капитаном. Однако я не думаю, что нам нужен капитан. Мы все партнеры, соратники, братья и сестра, которые вместе пережили многое. Вот почему я не думаю, что нам нужен капитан. Нам нужен босс». «Босс?» Роджер и Николь не поняли, в чем разница между боссом и капитаном. «Разве мы не называли молодого господина боссом?» Глава 372. «Несмотря ни на что, часть 1», Сян Юнь сказал. «Вы, ребята, возможно, не заметили, но я на самом деле никогда не называл Суэ Цзя боссом. По-моему, он просто компаньон. Мы все члены одной группы. Единственная разница между капитаном и членами группы – их роли. Но босс отличается. Боссу не нужно ничего нам объяснять, он просто старший брат, который ведет нас. Даже если он ошибается, он не обязан оправдываться никоим образом. Независимо от того, что он делает, мы, как младшие братья, не имеем права упрекать нашего старшего брата. Это было бы равносильно неуважению к нашим старейшинам и нашей семье, за которые мы должны быть наказаны». «Сян Юнь». Суэ Цзя встал, тронутый словами Сян Юня. «Согласен, твои слова верны. Нам не нужен капитан, а босс, старший брат. И никто больше не подходит для этой позиции, чем ты». «Ха-ха», усмехнулся Сян Юнь и покачал головой. Он честно ответил: «Мой темперамент и личность подходит для старшего брата, но у меня все еще нет возможности управлять группой. Я не заинтересован в таких привилегиях. Моя единственная цель – продолжать совершенствовать свои силы и бросать вызов этому дьяволу и его клинку. Я верну знаменитую боевую репутацию своей семьи». Сян Юнь посмотрел прямо в глаза Суэ Цзя и заявил: «Хотя на этот раз ты допустил ошибку, наблюдая за тобой все это время, ты единственный человек в этой группе, который обладает способностью и готов служить всей команде». Сян Юнь обернулся и сказал Николь и Роджеру: «У босса не только самая великая сила в группе, и у него больше обязанностей. Они должны организовывать повседневную жизнь членов группы и их обучение, думать о будущем росте группы, формулировать политику команды, планировать путешествия и т.д. Только эти задачи отнимают несколько часов в день». Роджер кивнул и улыбнулся. «С тех пор, как я последовал за боссом Суэ Цзя, мне ни разу не нужно было планировать, что делать. Босс все организовывал. Все, что мне нужно сделать, это следовать его указаниям». «Правильно». Глаза Николь загорелись, она похвалила: «Молодой господин удивителен. Вы не знаете, сколько он делает за кулисами, планирует, что делать и будущие движения. Вы, ребята, этого не знаете, но старый герцог моей страны, широко известный за интриги, потерпел поражение от Суэ Цзя». Сян Юнь согласился: «Мм, вот почему я признал Суэ Цзя лидером. Хотя он ошибся в этот раз, потому что он был небрежен, он все еще тот, кто успешно сформировал и возглавил эту группу». Сян Юнь посмотрел на Суэ Цзя. «Более того, самая замечательная часть состоит в том, что перед лицом опасности он не побежал, как трус. Он позволил нам бежать первыми и остался, чтобы задержать врага. Этого лидера я, Сян Юнь, одобряю». «Нет». Как только Сян Юнь сказал это, Суэ Цзя вмешался: «Поскольку я совершил ошибку, я больше не в состоянии быть лидером. Это позиция». «О, пожалуйста», перебил Сян Юнь, «никто не идеален, кто не ошибается. Если бы лидера свергали только из-за одной ошибки, в этом мире не было бы лидеров. Я не знаю о других группах, но никто в этой группе не может сделать лучше, чем ты. Спроси Роджера и Николь, захотят ли принять кого-нибудь еще». Роджер и Николь покачали головами. Роджер вздрогнул. «Нет, единственный человек, которого я признал боссом, это Суэ Цзя. Я отказываюсь принимать кого-то еще». «Да, и я». Николь кивнула и поспешно добавила: «Я приехала сюда только из-за молодого господина. Если молодой господин не босс, я не буду утруждать себя служением. Мои младшие братья и сестры все еще дома ждут меня и нуждаются в ком-то, чтобы заботиться о них». Сян Юнь улыбнулся и сказал: «Как насчет этого? Теперь я уверен, что ты видишь, что если мы сменим босса, наша группа немедленно распадется. Вот почему, независимо от того, хочешь ты этого или нет, ты должен продолжать выполнять роль лидера». Суэ Цзя издал беспомощный вздох и с кривой улыбкой ответил: «О, ребята, в принципе, мне не разрешено сдаваться, даже если я захочу». «Да, хе-хе», ухмыльнулся Роджер. «Правильно, молодой господин, мы не дадим тебе расслабиться. Это привязь, которую вы продолжите нести. Не пытайтесь передать их кому-то другому. Суа Цзя покачал головой, медленно остыв. Поскольку он должен был продолжать быть боссом, было много вещей, которые ему нужно было рассмотреть. Суа Цзя указал, чтобы все сели. Что касается того психа, вы все лично видели его силу и методы убийства. Вы тоже это почувствовали. Поэтому я хотел бы услышать мнение всех. У Сян Юня было серьезное выражение лица. Очень мощный, ненормальный уровень силы. Его атаки в одиночку не слишком сильны, и в этом смысле я думаю, что могу легко победить его. Тем не менее, та таинственная техника раскалывания тела, это я не знаю, как победить, и я не уверен, как можно ее блокировать. Роджер кивнул и ответил дрожащим голосом, этот парень слишком страшен. Я даже не знал, когда он появился, все, что я чувствовал, это как моя спина онемела, а затем исчезла вся энергия в моем теле. Только после того, как я упал на землю, я увидел, что он стоит позади меня. Да, Николь согласилась и с недоумением добавила, в борьбе сегодня я видела трех человек сильнее меня. Их попытки из-под тишка ударить убийцу были даже быстрее моих, но все они упали на землю в 10 шагах от убийцы, их трупы разорвали на части. Если бы я вышла, результат был бы тот же. Кивнув головой, Суа Цзя сказал, что вы думаете о его тактике? Может ли кто-нибудь обобщить, какую стратегию он использует? Остальные одновременно покачали головами. Сян Юнь сказал, наше взаимодействие с ним было слишком коротким, мы не собрали достаточно данных. Я не могу понять никаких его характеристик, и я не могу придумать стратегию противодействия тактике противника. Суа Цзя вздохнула и серьезно сказал, хорошо, в таком случае я дам простое изложение своего анализа. Суа Цзя немного задумался, прежде чем продолжить. Из моего анализа, в то время как рапира противника кажется чрезвычайно пугающей и острой, его истинный метод убийства – это провод. Провод! Вскрикнули остальные. Суа Цзя потянулся к своему межпространственному кольцу и вытащил тонкое сухожилие зверя, завернув концы вокруг двух стульев. Суа Цзя указал на тонкую проволоку и спросил, «Посмотрите на это, с вашей позиции, вы видите эту тонкую линию?» Они покачали головами. Сухожилие было прозрачным и бесцветным, а также чрезвычайно тонким. Они не могли видеть его. Объединив это с событиями, которые они наблюдали сегодня, они, наконец, поняли. Суа Цзя поднял свечу на столе и быстро развернул ее к тонкой линии. Свеча мгновенно раскололась пополам. Бросив сломанную свечу в сторону, Суа Цзя заявил, оружие противника должно быть прочным, прозрачным проводом, который тоньше пряди волос. Если бы вы набрали достаточную скорость, силы было бы достаточно, чтобы мгновенно нарезать вас на кусочки. Это настоящий убийственный ход маньяка. Все в комнате замолчали. Спустя долгое время Сян Юнь сказал, если провод тонкий и прочный, он будет острее, чем любое другое оружие. Роджер добавил с беспокойством, и поскольку он бесцветный, его невозможно обнаружить. При контакте он ничем не отличается от столкновения с клинком и еще, крикнула Николь, ее лицо было так же бледно, как и Роджера, как воины, мы все очень быстро двигаемся и можем покрыть 100 метров всего за несколько секунд. Если бы мы налетели на эту прозрачную и бесцветную проволоку, это стало бы самым страшным и смертоносным оружием, с которым мы не сможем защищаться. Суа Цзя кивнул и продолжил. Кроме того, возможно, вы все это не замечали, но этот провод, скорее всего, игнорирует любую энергетическую защиту. Что? Остальные трое были в шоке. Роджер в страхе воскликнул. Как такое может быть? Разве это не слишком возмутительно? Разве это не делает его непревзойденным? Непревзойденным? Суа Цзя улыбнулся, но не объяснил. Вместо этого он взглянул на Сян Юня, который обязательно знал ответ. Сян Юнь встретил взгляд Суа Цзя и горько рассмеялся, прежде чем обратиться к Роджеру. Роджер, непревзойденным бывает человек, а не оружие. Хотя этот провод очень грозный, любое боевое умение, которое было усовершенствовано, можно назвать непревзойденным. Не нужно восхищаться другими, а спроси себя, почему ты еще не усовершенствовал свои собственные боевые навыки. Но хотя Николь согласилась со словами Сян Юня, она все же решила спросить, я все равно не смогу увидеть этот провод независимо от того, насколько я сильна. Глава 373. Несмотря ни на что. Часть 2. Сян Юнь закатил глаза. Николь, почему ты сравниваешь свою слабость с силой другого? И не забывай, что ты. Я уверен, не мне тебе объяснять, как делать свой ход. Николь помолчала. «Я понимаю, воры должны ждать в тени и использовать мгновенное убийство в самый подходящий момент. Если я настаиваю на том, чтобы сделать ход с проволокой этого парня передо мной, я была бы полной идиоткой. Пока он не установил провод, я могу легко убить его за один ход». Роджер все еще был в замешательстве. Он спросил: «Хотя ваши слова имеют смысл, я все еще не могу понять, как я могу победить противника. Я не могу просто ждать и прятаться в тени, прежде чем начать атаку. Я не умею таких вещей». Сян Юнь не знал, как ответить на жалобы Роджера. Увидев это, Суа Цзя слегка кашлянула и сказал: «Роджер, я должен признать, что если бы ты встретил этого убийцу в этом лесу, ты бы проиграл. Однако значит ли это, что ты проиграешь и в других обстановках?» О, глаза Роджера озарились, и он взволнованно заявил: «Правильно, если мы окажемся в скалистой долине, я могу гарантировать, что, прежде чем он приблизится ко мне, я одолею его. Мой захватывающий удар достаточно силен, и, используя склоны и стены ущелья, он даже и думать не смеет о том, чтобы найти мою фигуру». «Ха-ха», Сян Юнь согласился, «правда. Если бы я смог усовершенствовать навык абсолютной защиты моей семьи до упора, мне не будет страшна никакая проволока. Мои навыки не уступают сопернику». Суа Цзя ответил: «Действительно, причина, по которой мы были побеждены, состоит в том, что навыки противника явно намного выше наших. Кроме того, поля битвы были территорией противника, местом, наиболее подходящим для его способностей. Наш проигрыш неудивителен». Он с гордостью выдохнул и заявил: «Если бы поля битвы были под водой, кто из вас мог бы стать моим соперником? Мне бы даже миллионы людей не были страшны». Ну, Сян Юнь, Николь и Роджер замолчали. Встреча с Суа Цзя в глубине моря означала, что их лучшим вариантом было бы совершить самоубийство. По крайней мере, они умерли бы более безболезненно. Можно сказать, что Суа Цзя в воде был намного сильнее, чем сумасшедший убийца в лесу. Увидев их ошеломленные выражения лиц, Суа Цзя продолжил: «Чтобы провода работали, нужны деревья, чтобы привязать их. Если бы мы были на равнинах, этот парень не смог бы использовать их. Вот почему он известен как король леса. Вот и все. Разница между нами не так велика, как кажется». «Аво!» — воскликнул Роджер с волнением. «Означает ли это, что я могу легко победить его на равной местности?» «Нет», — Суа Цзя твердо покачал головой. «Я говорю, чтобы вы не унывали, но я не хочу, чтобы вы, ребята, становились высокомерными. Помните, что даже на равнине мы ему не соперники». Суа Цзя вспомнил, как клинок пронзил его грудь. Боль все еще задерживалась в его теле. Суа Цзя повернулся и пристально посмотрел на Роджера. «В лесу враг определенно может противостоять тысячам людей, но даже на равнине его навыки намного лучше, чем у нас». Суа Цзя медленно встал и заявил: «Я надеюсь, что все сосредоточат всю свою энергию и на тренировках. Я не прошу, чтобы вы побеждали этого парня в лесу, потому что это невозможно. Я только прошу, чтобы вы смогли побороться с ним на равнине». Суа Цзя пошел к двери, но остановился на минуту, чтобы добавить: «В ближайшие полгода мы найдем место для обучения. Через полгода мы снова встретимся здесь. Через 6 месяцев мы снова пойдем и бросим вызов этому убийце. Когда придет время, я буду отвечать за очистку территории и предоставлю каждому возможность сражаться на ровной земле. Если мы все еще не сможем победить убийцу, мы умрем вместе». Суа Цзя вышел. Сян Юнь вздохнул. «Похоже, наша неудача в этот раз была огромным ударом для эго-босса. Однако я поддерживаю его решение. Мы не можем всегда бегать от одного и того же врага, иначе наши амбиции исчезнут». Он встал и тоже вышел из комнаты. Глаза Николь вспыхнули решимостью, когда она пробормотала: «Кажется, если я не потренируюсь, я не смогу помочь молодому господину. На самом деле, я стала бы бременем для всей команды. Хорошо, в любом случае, я уже посвятила свою жизнь молодому господину. Сделаем это». Николь мгновенно исчезла из комнаты, как призрак. Когда Роджер наблюдал, как Николь ушла, его лицо покраснело, затем побледнело. Строго говоря, этот провал был на Роджере. Из всей группы он был единственным, кто перенес смертельный удар. До того момента, когда на него приземлился удар, он не понимал, где был враг. Роджер опустил голову, чтобы посмотреть на свое тело, которое бесконтрольно начало дрожать. Как воин, он много раз смотрел на свою жертву с жалостливым взглядом. В его глазах эти слабые оппоненты были похожи на муравьев. Даже если бы он убил их, его сердце не дрогнет. Никто не чувствовал грусть, когда наступал на муравья, но теперь он перешел от охотника к этому жалкому муравью. Роджер разбил чашки кулаком. Когда он присоединился к группе, он всегда чувствовал себя крайне подавленным. Сначала он проиграл Сян Юню в соревновании по боевым искусствам, а затем он занял последнее место в группе по умственной подготовке. Теперь он тоже стал величайшим бременем. Слова, которые только что сказала Николь, на самом деле были отличным описанием его самого. Глава 574. Крупная сделка. Часть 1. Бремя. Неудобство. Слезы медленно текли по щекам Роджера. Когда он пал до этого, раньше, даже когда он был простым рабом, его признали лидером сотни тысяч рабов, а сейчас он стал бесполезным куском мусора. Хотя Суа Цзя, Сян Юнь и Николь не жаловались на Роджера, а Суа Цзя даже обвинял в этой неудаче себя, это было именно то, что Роджеру было труднее простить себе. Роджер хотел уйти, но он слишком сильно задолжал Суа Цзя. Уход сейчас будет означать игнорирование долга Суа Цзя, и кем он будет, если он так поступит? Роджер крепко сжал кулаки, его тело дрожало, когда он закрыл глаза. Даже Николь была готова рисковать своей жизнью, чтобы тренироваться больше. Как взрослый мужчина, он не может проиграть ей, верно? В конце концов, у всех у них была своя жизнь. Если Николь была готова сделать все для этой группы, Роджеру придется пойти еще дальше. Роджер вскочил и выпрыгнул из окна. Появилось несколько остаточных изображений после того, как его тело перепрыгнуло через стену, исчезнув без каких-либо следов. Отложив в сторону личное обучение Сян Юня, Николь и Роджера, Суа Цзя вернулся в гостиницу иллюзорного города и лежал на кровати, глядя в потолок. Его разум быстро подсчитывал, что делать дальше. Суа Цзя знал, что ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет победить противника. Честно говоря, это не то, что он мог сделать за полгода. Однако проблема заключалась в том, что им нужно было бросить вызов убийце снова за 6 месяцев в этот же день. Суа Цзя уже заявил об этом. Если они не выиграют, они все там и умрут. Долго размышляя, Суа Цзя наконец сел, его глаза сверкали яростным и резким светом решимости. Он решил использовать метод обучения до изнеможения, чтобы еще раз улучшить свои техники. На данный момент Суа Цзя было уже 17 лет. Примерно 8-9 лет назад он использовал метод обучения до изнеможения, чтобы повысить свои силы, но Суа Цзя использовал его недолго. Теперь этот метод, казалось, был единственным способом, которым Суа Цзя мог быстро увеличить свою силу. Это не все, что планировал сделать Суа Цзя. Сосредоточение внимания на этом было бы пустой тратой времени. Обучение и зарабатывание денег – вот, что нельзя было прервать, это было абсолютное правило. Разумеется, использование метода обучения до изнеможения означало, что невозможно бегать туда-сюда и вести бизнес. Техника требовала использования всей магической и духовной силы и медленно восстанавливалась. Если Суа Цзя будет истощен или только после восстановления, что он мог сделать против магических зверей? Подумав об этом, Суа Цзя смог придумать один способ заработать деньги. Использовать свою удачу и помощь другим людям, усилишь их экипировку. Однако у Суа Цзя осталось всего около 60 миллионов монет. Суа Цзя достал блокнот и внимательно осмотрел его. Внутри были подробные отчеты о результатах, которые Суа Цзя получил после 500 единиц экипировок. Были прописаны как успех, так и неудача. Удача не была чем-то видимым или ощутимым, а скорее иллюзорным. Однако это не означало, что он был некой модели. Наконец, он глубоко вздохнул. После изучения заметок и проделанных вычислений, глаза Суа Цзя засветились. После организации данных он пришел к выводу, что уровень успеха после двух неудач составил 50%, после трех – 65%, после четырех – 80%, а после пяти – 100%. Но, судя по этой схеме, вероятность успеха после пяти неудач должна быть 95%. Конечно, шестую попытку Суа Цзя не потратит на кого-то другого. Собственный набор экипировки Суа Цзя еще не завершен, а все попытки до пяти неудач могут быть использованы, чтобы заработать деньги. Каждые 100 улучшений, было около 20 случаев двух неудач, 10 из трех неудач, 5 из четырех и 1 из пяти. Кроме того, исходя из опыта, весьма вероятно, что попытка после четырех неудач будет успешной, около 8 из 10 попыток. Это означало, что Суэ Цзя было выгодно помогать другим совершенствовать их экипировки. Суэ Цзя схватил бумагу и ручку и сделал еще несколько расчетов. В конце концов, он пришел к выводу, что каждые 100 попыток было около 5 случаев 4 последовательных неудач, которые можно было бы использовать для повышения ранга до 7. Хотя шансы на успех были равны 85%, Суэ Цзя считал, что есть люди, желающие рискнуть по приемлемой цене. Исходя из 30% шанса на успех, для увеличения экипировки до 6 ранга потребуется 300 миллионов. Каждый драгоценный камень 7 ранга стоил 100 миллионов. И при 30% шансе никто не знал, сколько драгоценных камней понадобится для успешного достижения 7 ранга. Любые неудачные улучшения 6 и нижнего ранга не влияли на саму экипировку, но ранг 7 и выше ошибок означал, что ранг упадет до нуля. По статистике, на больших торговых путях на самом деле было много людей, у которых было экипировки 6 ранга, но было очень мало тех, у кого был 7 ранг. С 70% риском неудачи, это привело бы все к началу. Большинство людей не хотели попробовать, если у них не было больших денег. Но у Суэ Цзя не было этой проблемы. Суэ Цзя имел как минимум 80% шанс на успех. Из каждых 10 попыток 8 удавались, и только 2 терпели неудачу. Это были данные, которые Суэ Цзя получил от более чем 500 единиц экипировки, поэтому это определенно было надежным. Текущая проблема Суэ Цзя заключалась в том, насколько он должен был загрузить себя. В норме, для увеличения экипировки до 6 ранга требовалось 3 драгоценных камня ранга от 1 до 6, на общую сумму 300 миллионов монет. С добавлением 3 драгоценных камней 7 ранга это будет стоить 600 миллионов монет, считая, что все это приведет к успеху. Но на самом деле Суэ Цзя нуждался только в 200 миллионах, чтобы улучшить экипировку. Конечно, Суэ Цзя не был идиотом. Хотя этот вид бизнеса приносил ему деньги, он не забыл рассчитать возможный сбой. 600 миллионов было не так уж много для начала. Суэ Цзя мог заработать почти 1,5 миллиарда только от одной партии кирок. Если кто-то заплатит ему 600 миллионов, чтобы увеличить экипировку с 6 ранга на 7, Суэ Цзя определенно отказался бы. В действительности, хотя разница между рангами была только одна, это был также самый проблемный переход. Согласно записям, самый неудачливый человек в истории не смог подняться до 7 ранга 74 раза подряд. В конце концов, человек потерял семейное состояние и прекратил попытки. После долгого размышления над этим вопросом Суэ Цзя принял решение. Он предложит увеличить ранг до 7 за 2 миллиарда. Хотя возможно, что никто не захочет платить такую чрезвычайно высокую цену, Суэ Цзя скорее снизит цену позже, чем попросит меньше, так как это приведет к потере дохода, который он должен заработать. Взволнованно спрыгнув с кровати, он приготовил свои вещи и бросился в союз искателей приключений. Потратив 10 миллионов монет, он попросил их разослать известие о том, что он увеличит экипировку всего на 2 миллиарда, гарантируя, что 100 повысит ее ранг до 7. Союз искателей признал бы залог, который Суэ Цзя должен был заплатить, если повышение не удастся. Что касается транспортировки экипировки, за это также будет отвечать союз искателей. На больших торговых путях были услуги по воздушной доставке, а самые быстрые носители – молниеносные соколы. Каждый день будет запланирован полет. Хотя они не могли нести очень большие вещи, предметы меньшего размера не были проблемой. Отправляя эту новость, Суэ Цзя бросился в аукционный дом и потратил еще 10 миллионов на аренду крупнейшего и самого роскошного рабочего места на полгода. В нем были спальня, ванная комната и гостиная. Можно сказать, что все, что могло понадобиться, было поставлено. Это была совершенная мера безопасности. Если что-то было бы украдено оттуда, аукционный дом компенсировал бы все потери в 10 раз. Причина, по которой Суэ Цзя это сделал, заключалась в том, что определенно не было никого, кто бы осмелился бы плохо себя вести в этом месте. Любой, кто сделал бы это, определенно попал бы в список искателей приключений и был преследуем всю жизнь. На данный момент человек, который держал рекорд, будучи непойманным, был легендарным героем на больших торговых путях. Тем не менее, ему удавалось оставаться в бегах всего 6 лет. Суэ Цзя прибил большой знак на двери и вернулся в спальню, чтобы начать метод обучения до изнеможения. В конце концов, это было самое безопасное место для этого, даже более безопасное, чем его дом. Даже если он полностью истощится, никто не посмеет причинить неприятности. Три лучших наемника гильдии авантюристов были ранга ССС. Они могли бы убить даже легендарного героя. Проведя час, Суа Цзя израсходовал всю свою магическую и духовную силу. Он отдохнул полчаса, прежде чем открыть двери и начать свой бизнес. Хотя его лицо было смертельно бледным, дух исключительно истощен, Суа Цзя наполнился энтузиазмом, когда увидел толпы людей на улице. Тем не менее, Суа Цзя сначала примет экипировку первого ранга. Это позволит свести к минимуму издержки производства. Единственная причина, по которой он принимал неудачи, ожидая гарантированных последовательных неудач после сотни попыток, была в поиске модели. Как только он засвидетельствует это, он начнет увеличивать экипировку клиентов, которые платили 2 миллиарда.